Глава 12. Тайфун. Я не мог скрывать от семьи то, что узнал. Одно дело упираться и держать человека у себя, другое утаивать важное и существенное, о чем, умолчи я сейчас, потом обернется куда более крупными проблемами. Поэтому на встрече с Валом и Смерчем, стоя напротив отца и брата, выдал как на духу. «Мирея! Дочь того человека, кто занял мертвый остров». «И?» — громыхнул Вал, сидя на высоком троне главного зала. Вперил в меня тяжелый взгляд, но терпеливо ждал продолжения. «Она уверяет, что он собирается не губить наш мир, а построить завод». В несколько слов объяснил то, что Рея разжевывала подробнее и сложней. «Мы будем ей верить?» Был, как всегда, резок брат. Даже ударил кулаком по подлокотнику своего трона. Чуть меньше от отцовского и по правую руку от владыки. «Ей нет смысла лгать», — бросил я Смерчу в тон, ничуть не робея перед будущим царем Океании. «Она не в курсе, что мы следим за ним. А еще...» Замялся я на миг, готовясь к буре, что сейчас грянет. «Она невеста сына того, кто владеет портом их крупнейшего города. Она мне нужна!» Как и ожидал, брат в секунду был подле меня. Высился гневно, сопя и сверля меня лютой злобой. Я его не страшился, и сила его не пугала. В данный момент я мыслил куда спокойней, и это придавало мне уверенности в собственной правоте. Она не будет отвечать за проступки других. Не думал уступать, тем более отдавать ему на расправу Рею. Твои претензии понятны, но Мирея не в ответе за то, что кто-то из ее знакомых причастен к похищению твоей невесты. И причастен ли? Напомнил я горькую правду. Доказательств похищения в Ариэль именно людьми мы так и не отыскали. «Ты сомневаешься в моих словах?» Недовольно изумился брат. «Нет, но неопровержимых доказательств нет. Да, нити вели в огромнейший город на берегу океана, Лос-Анджелес. По крайней мере, с воды в тот момент только одна странная птица взлетела. Металлическая, жутко грохочущая верхними крыльями. Мы со Смерчем бросились за ней, но проследить дальнейший путь по суше не смогли. Плавали быстро, а ходили медленно. Птица была гораздо быстрее. Я остался на берегу, а Смерч бежал. И я его понимал. Вариэль была его жизнью. Я никогда не видел никого счастливее, чем эта пара. И брата жалел, поэтому не остановил. Смотрел ему в спину, а Смерч бежал сколько мог. А потом... потерял след и вернулся домой ни с чем. Его нашли наши, кто по приказу Вала патрулировал береговую линию, ожидая возвращения наследника. Через несколько недель исхудавшего, едва цепляющегося за жизнь, спасали, откачивали. Штиль тогда был еще молод, и главным врачевателем был буревестник, древняя амфибия с древними методами лечения. Мы едва не потеряли брата, но я нашел, как его вернуть к жизни. И это было отнюдь не зелье. Это был стимул. Я заверил, что мы выясним когда-нибудь правду. И если в похищении виноваты люди, они за это понесут наказание. Ход сработал. Я правильно рассудил, что умирал Смерч не от истощения или отравления городским смогом человека. Брат умирал от тоски без любимой. Не желал жить без Вариэль. Вот я ему и дал стимул. Когда Смерч пришел в себя, ничего вразумительного ответить не смог. Лишь то, что слишком много зданий, грохота, смога и людей. Единственное, что мы запомнили, знак на боку быстро улетающей птицы. Такой же был на пирсе главного порта, чуть дальше в городе меньших размеров, Сан-Педро. и на одном из высочайших зданий в глубине самого Лос-Анджелеса. С тех пор прошло много времени, полных сезонов 17 точно. Смерч хоть и женился уже несколько раз, но смириться с потерей любимой так и не смог. Поэтому его раздирала жажда войны. Поэтому в каждом человеке он видел врага. Поэтому сейчас я не должен был ему позволить приближаться к Мирее. Смерч неадекватен в таком вопросе, и я не допущу смерти человечки от руки брата. Как бы мы с ним ни ругались, я его любил. Поэтому и не собирался менять свои слова, как бы Рея мне не нравилась. Если мы узнаем правду, покарать виновников станет для нас честью. Но пока это неизвестно, я поступал так, как считал правильным. Только коснись ее. Я не любил угрожать, тем более брату, но он был не в себе, когда дело касалось людей. Вот я и шел на конфликт, даже не страшась Вала. «Ты мне угрожаешь?» Задохнулся гневом смерч, полыхнув свирепостью в глазах. «Я хочу тебе помочь, но людская самка не виновата в грехах других, тем более в похищении Вариэль». «Идешь против меня из-за нее?» — прищурился смерч. «Не против», — поправил я ровно. «Не хочу, чтобы ты совершил непоправимое, а потом...» «Не я, а ты слеп от похоти к людской самке!» — рыкнул брат обвинением. «Не я раз за разом иду против приказов владыки!» «Смерч!» Нашу перебранку нарушил вкрадчивый голос отца. Он не был громким, резким, гневным. Но именно такой тон умел прорезать любой спор, грохот, гром. Заставлял затаиться и ждать следующего слова владыки. «Оставь нас с Тайфуном!» Звучало как просьба, но металлические нотки точно указывали на приказ. Смерч глубоко втянул воздух, будто собирался начать спор, но также шумно выдохнув, смерил меня злым взглядом. «Как скажешь», — покосился недовольно на отца, владыка. Короткий кивок, и он размашисто покинул зал. А я уже мысленно приготовился к войне с Валом. Даже отговорки стандартные заготовил, и отец не удивил. «Тай, ты больше не можешь держать человеческую самку на острове. А я не могу делать вид, что меня это не волнует. Решение тут одно». Был он на удивление спокоен, хоть и говорил категорично. «Ей не место среди нас, и ей нельзя возвращаться к своим. Тем более у тебя на носу ритуал. Как только отыграют брачевание простые сородичи, тебе, как будущему правителю юга, нужно совершить свой. Пора жениться на лагуне. И если в течение круговорота сезонов она не зачнет, Ассоль с Габель станут второй и третьей женой. Не забывай, насколько для нас важны наследники». «Сильный ген. Не отвлекайся на других. Просьба требования». Отцовский тон смешивался с приказным тоном владыки. «Попробуй с нашими, раз тебе дается такая возможность». «А что делать, если не хочу?» Признался впервые за все время в своей зависимости. Отец помрачнел. «Я так страшился, что кто-то из вас совершит ту же ошибку, что и я когда-то». Пробурчал Вал. Поднялся с трона и тяжелой поступью спустился ко мне. «Тай, найди в себе силы и прекрати эту связь. Чем больше держишь, тем больше утопаешь. Если переступишь черту, твое сердце будет уничтожено». «Боюсь, я уже заигрался», кивнул виновато. «С каждым днем я чувствую, что она затмевает собой все, что есть для меня дорогого и важного». «Вот и прекрати эту пытку», — водрузил руки на мои плечи отец и чуть встряхнул. «У тебя есть невесты», — пристально, глаза в глаза. Красивые, послушные, готовые. Вот именно! Махом избавился я от хвата вала. Не зло, но порывисто, задохнувшись от того, что душило. И сердце дикое колотилось неправильно и больно. А она другая. Это меня и пленит. Думал, что изучу, а на деле она меня и правда приручила. Мне плохо без нее, как без воды, когда долгое время на суше, или как в воде с кислородным голоданием. Тягостно, муторно, места себе не нахожу. «Мне жаль», — мотнул головой отец. На лице пролегла печать глубокой скорби. «Я правда желал тебе счастья, а не...» Запнулся, сглотнул шумно. «Не знаю, чем обладают самки людей, но чувства к ним...» Он жевал слова. «Они непостижимым образом проникают под кожу и всасываются в каждую частичку плоти. Разум мутнеет. Сердце то замирает, то несется с дикой скоростью. И жить хочется, как никогда, когда рядом она. И подыхаешь, если не получаешь. Или умираешь от счастья, получив много. А не смерть. Приятная, мучительно сладкая смерть. Как яд. Говорил он яростно, четко, категорично. Я ни на миг не усомнился в том, что он не понаслышке знал о моей боли. Ты это... «Тоже ощущал?» — осмелился я озвучить догадку. Повисло молчание. Вал сел на нижнюю ступеньку. Подался чуть вперед, руки сложил замком на ногах и долго смотрел в никуда задумчивым взором. «Твоя мать!» — нарушил безмолвие отец, когда я присел рядом. «Вержиль!» Ее в городе людей встретил первой. Она стала для меня всем. Я не знал, что такое можно чувствовать. Эти ощущения, которые она рождала во мне, то животное, ненасытное, глубокое. Не думал, что это возможно. Я погряз в любви к ней. Думал, это взаимно, ведь никогда прежде... Ни одна женщина не отдавалась мне с таким пылом. Он опять умолк, утопая в воспоминаниях. Я до сих пор слышу ее голос. Едва слышно пробормотал он. До сих пор вдыхаю ее запах. С тоской, от которой мне стало хорошо, потому что не я один испытывал нечто, чего никогда не ожидал познать. А на губах по-прежнему ощущаю ее вкус. Отец улыбнулся едва ли. Я почти никогда не видел его улыбающимся, а сейчас даже подзавис, косо посматривая на это чудо. Ты не говорил. А что я должен был сказать? Пробурчал ворчливо Вал. Сынок, твой мать разбила мне сердце? Негодовал он тихо. Я молча согласился с глупостью, которую озвучил. «Она вышла за другого», — секунды позже продолжил отец. «Я понятия не имел, что ценится в их мире, не разбирался в тонкости души человеческих самок. Мне казалось, что если чувства обоюдны, это связь, дарованная богами, и она навсегда. Но нет, у людей другие законы, правила и боги, богатство». «Власть! Деньги! Я решился на разговор, когда Вержиль уже родила. Я всегда знал, где она благодаря тебе. Наш ген силен, и связь ребенка и отца амфибии не прерывается, даже если между ними огромные расстояния. Но я искал в себе силы, чтобы разобраться. Мы поговорили с Вержиль. Она дала четко понять, что наши чувства — помеха в ее планах на жизнь». Попросила больше не появляться и не мешать ей быть счастливой. Я ушел, но тебя забрал. Закончил Вал на поникшей ноте. А другие? С другими было проще. Я больше не смешивал чувства и потребности. искал подходящую самку для оплодотворения, спаривался с ней. А потом, если она зачинала, следил, дабы она не избавилась от дитя. «Что сделала?» Ахнул я, никогда не слыша подобного кощунства. «Да, в их мире это нормально. Избавляться от ребенка, если матери не хочется его рожать». «Но это же...» Я задохнулся от негодования. «Знаю», — отмахнулся отец понимающе. «В этом была главная сложность. А следующая заключалась в том, чтобы забрать наследника себе. Не все, многие наотрез отказывались. Приходилось подкупать разными побрякушками из пещеры», — хмыкнул Вал. «А-а-а», — промычал я памятливо. «Рея говорила, что они важны в ее мире и что многие ценят деньги», — многозначительно добавил я, показывая отцу, что тоже в этом деле немного сведущ. «Да, это так. Кто-то соглашался, а с некоторыми это не работало, и мне приходилось вас выкрадывать». Я понимающе закивал. «Я не сомневался. Если бы оказался на его месте, поступил бы так же». «Постой», — задумчиво бросил на меня взгляд отец. «Ты показал питомцу пещеру с сокровищами ее мира?» «Да», — виновато кивнул. «Она мерзла, и я отвел». «Теперь ты обязан ее убить», — пригвоздил категоричностью Вал. «Они из-за меньшей суммы и горы хлама убивают». «Ей все равно», — протаранил обвинение отца своими наблюдениями. «Она ни разу не тронула ни сверкающих каменьев, ни металла, лишь вещи, в которых нуждалась». «Быть такого не может», — отмахнулся Вал. «Пока ты не видишь, наверное, строит план, как забрать, пап». Я даже покривился. «Она не знает, как выбраться с острова». «И ты ее не знаешь. Она упрямая, честная. Она живая и открытая». На этом умолк. В сознание ворвался вопль Миреи, такой пронизывающий, что я подскочил словно от удара электрического ската. «Рея!» Бросился прочь, даже не попрощавшись с отцом. Его голос меня нагнал уже в проеме дверей. «Ты куда? Она в опасности!» Все, что успел бросить ему, вместо толкового объяснения, и в следующий миг покинул кислородный карман дворца. Теперь я точно знал, что Вал, как бы не требовал избавиться от Миреи, уже понимал меня. А значит, у меня еще было время побыть с непокорной человечкой.